10. В тот день Бобби не позвонила. Не позвонила она и вечером, когда поминки, подобно Фау-2, уносились в алкосферу. И позднее ночью, когда пьяные бдения достигли своего апогея и вышли на орбиту, телефон молчал. Не объявилась она и через 2 часа после полуночи, когда последние плакальщики, спотыкаясь, разбрелись по своим авто. По пути домой они будут угрожать безопасности всех, кто в этот злополучный час окажется с ними на одной дороге. В ту ночь сестричка не сомкнула глаз. Лежала в кровати и не могла расслабиться ни на минуту. Энн была на взводе, как бомба с часовым механизмом, готовая взорваться в любую минуту. Скрежеща зубами, впиваясь ногтями в ладони, она выдумывала план отмщения. «Ну смотри у меня, вернешься как миленькая, уж ты у меня поплачешь!» Бобби не перезвонила и на следующий день, и тогда, вопреки робким возражениям матери, Энн решилась на неподобающий шаг — отложить погребение. «Я здесь буду решать, что пристойно, а что нет. Его дочь обязана быть на похоронах, а эта поганка даже не потрудилась перезвонить. И оставь меня в покое!» Мать понуро уступила. В ту ночь Энн вновь пыталась дозвониться сначала до Бобби, затем в кабинет градоначальника. По первому номеру по-прежнему пищала сирена, на втором включился автоответчик. Она терпеливо дождалась сигнала и надиктовала сообщение. «Мистер Берингер, это сестра Бобби. От всей души желаю вам подцепить сифилис, который обнаружат не раньше, чем у вас отвалится нос и почернеют яйца в мошонке». Затем она позвонила в справочную и попросила отыскать для нее 3 номера. Личный телефон Ньюта Берингера, какую-нибудь Смит, Энни Смит, дорогуша, у них там все родственники, и какого-нибудь Брауна. В ответ на последний запрос ей продиктовали номер неких Брайанов, потому что других похожих фамилий не оказалось. По каждому из номеров на линии трещала сирена. «Дрянь!» — взвизгнула Энн, запустив телефоном в стену. В спальне этажом выше в кровати поежилась мать, втайне желая, чтобы Бобби вообще не возвращалась. По крайней мере, пока Энн не в духе.